Глава десятая. Федор вышел на крыльцо, пошатываясь от слабости. Прошел к сараю. Молодой снег, выпавший за ночь, осветлял двор. Под жердяным навесом дремали лошади. Из сенника слышался храп старого Яшки Ойноса. Литвин до глубокого снега все ночевал при конях. Вздыхали коровы. Овцы серую грудой сонно ворочались в загоне. Дворовый пес неслышно подошел сзади, молча, мало не испугав, ткнулся носом в руку хозяина, вильнул хвостом, зевнул и, свесив уши, ушел обратно досыпать свои пёсьи сны. Федор запахнул плотнее овчиной тулуп, поворотил от сарая и остановился, вбирая ноздрями морозное дыхание предутреннего ветра. Прямо перед ним был мягкий обвод соломенной кровли, тын, за которым смутнели избы деревни и дальний лес, неровную грядою замкнувший окоем с той стороны, куда уходили дороги на Ростов и Владимир, и дальше, в далекую Орду, и где уже яснело, бледнело и зеленело небо, как будто с ночной темнотой уходящее ввысь от земли. Родимый дом. Здесь вот, на этом же месте, стоял его высокий терем, спаленный козлом, терем, которому нынешний только-только что по плечу. А еще прежде был отцов дом, широкий и низкий, из которого Федор выбирался младенцем и топал ножками по колкому первому снегу. Отсюда отец ушел к Роковору и не воротился домой. Отсюда ушла замуж за угрицкого купчика сестра Проська, да и пропала потом невестимо в ордынском плену. Здесь он делился с братом Грикшей, что сейчас на Москве, в монастыре Даниловом. Здесь уже в этом последнем доме умирала мать. Отсюда уходил он в далекие пути в Новгород и Владимир, молодой, жадный до неведомых земель и больших городов. Отсюда потом отправлял сына в Москву к брату. Сын теперь служит у Тысяцкого Протасия. Рослый сын, выше батьки вымахал. Давно чего-то вести не бывало от его. Здесь была у него та далекая кухмирская любовь. Такая далекая уже, что словно и не было ее, а так во снях приснилось. Как рвался он молодым вон из родимой избы. И вот бы все, были города, языки и земли, служил он двум хорошим князьям, честно служил до последнего часу, и рати водил, и не робел на бароне, добыл почет и зажиток, видел Новгород великий, город своей детской мечты, все повидал, что просила душа. И возвращался каждый раз снова сюда, в княжево, в родимый дом, а когда и на родимое пепелище. В этот дом привозил он добро, сюда привел когда-то первого холопа, захваченного на Борне, этого самого Ойноса Яшку, сюда же привел и жену Феню. И теперь, когда годы пошли под уклон, что осталось ему от походов и странствий, что добыл он в далеких путях? Ничего, кроме этого дома, что стоит на родовой земле покойного родителя, зарытого невестимо где, в чудском краю, на чужбине. Крытый соломою дом, и кони, и овц в хлеву. Старый Ойнос, такой же старый теперь, как и он, Федор. Да пашня за домом, что надо взорать по весне и вырастить рожь. И, может быть, приведет ему Бог лечь в эту землю с матерью рядом, на отчим погосте близ родимого дома, отчего дома своего. С острой радостной болью понял он сейчас, как все это любит, и потому стоял, ежись от легкой дрожи, медлил и длил мгновение тишины. Будут день и заботы, воротится болезнь, что треплет и треплет его, почитай, вторую неделю. Будут ворчания и попреки жены, и служебные тяготы, нынче вовсе ставшие неинтересными Федору. И закружат, и отодвинут по стороне ту боль, эту любовь. А сейчас... Только сейчас и можно стоять и дрогнуть, и смотреть, как яснеет небо и меркнут звезды, и как кровля родимого дома все четче и четче вырезывается на утренней заре. За изгородой послышались сперва скрип приближающихся саней, затем топот и храп коня. «Эгей!» — донеслось с улицы. «Кого бог несет?» — недовольно отозвался Федор. «Не спишь?» Теперь Федор узнал по голосу знакомого мауринского мужика Тимоню и подошел к калитке. «Беда, Михалыч! Акин в сратью к городу подошел! Невестимый как!» «Где?» — выдохнул Федор. «Уже у горит стоят!» «Вот оно! Чего ждал, чего боялся все эти годы? Подошло! И как на грех занедужил! Да беда николи вовремя не приходит! Ну что ж, Акинов, померяемся с тобою на последях!» И козел верный с ним опять хоромы на дым спустит. В доме послышалось шевеление. Феня, раскосмаченная сосна в криво наброшенном платке, зевая во весь рот, выползла на двор. Завидев за изгородкой чужие сани, исчезла. «Так я погоню, Михалыч!» — договаривал Тимофей. «Не зайдешь?» «Не досуг!» «Куда правишь даль-то?» «Теперь в кухмере, оттоль в купань!» «Ин добро!» Феня, уже прибранная, подошла с квасом. «Благодарствую, хозяюшка!» — бросил Тимофей, торопливо опорожнив посудинку. Он почамкал, подбирая вожжи, послышался хлёст и удаляющийся торопливо конский топ. «Куды зовут опять?» — ворчливо спросила Феня. «Недужно, в спокой не оставят!» «Акинф под городом, мать! Ты вот что... Собери укладки да серебро, сейчас до свету и зарой. Худо б не было, и с хлебом яшу накажи». Федор сперва был намерился ехать в Переославль верхом, да, почуя противную слабость в ногах, велел Якову заложить серого в санки. Он круто срядился, прихватив саблю, бронь, татарский лук, топорик и каравай хлеба. Наказал, где и как прятать добро, привлек на миг Феню, что молча уродовало губы, дружески кивнул Ойносу и выехал со двора еще в серых предрассветных сумерках. На полном свету Федор был уже у городских ворот Переславля. Еще от Никитского начали ему попадаться торопливые встречные возы. Иные шарахались прочь в испуге, видно, бежали из осады. В воротах творилось невообразимое месиво людей и лошадей, с гомоном, истошными бабьими воплями и ржаньем колыхалось из стороны в сторону. Чей-то конь, как был в оглоблях и хомуте, встал на задние ноги, мало не приздынув повозку, и рвался, храпя и роняя пену со скаленной морды. Ратники, чужие, видать, москвичи, с копьями и саблями наголо загоняли толпу в ворота, а люди рвались наружу, с матом и воем прорываясь сквозь строй озверелых дружинников. Федор, сцепив зубы, встал на колени и, разогнав серого, врезался в толпу. Ополоумевший ратник схватил было серого под усцы, но Федор, обнажив саблю и пригибаясь лицом к москвичу, проорал: «Отдай, гад! Развалю пополам!» Тот отпрянул растерянно, и Федор вломился, хлеща наотмашь по конским мордам и людским головам в низкие ворота, с треском и хрустом проехал по чьим-то саням и, вырвавшись в узкую, запруженную народом улицу, кнутом проложил себе дорогу к Красной площади. Тут тоже творилось бестолочь и суетня, но люди были свои, и Федор, перемолвив с двумя-тремя, уже знал, что творится в городе. Заведя тяжко дышащего коня во двор молодечный, он проник боковым проходом в княжеский терема и, расталкивая холопов и молодших ратников, отправился искать боярина Терентия. Терентия Мишинча Федор нашел в столовой палате, в толпе своих и чужих, видно, московских бояр, что шумели и спорили с той смердом на площади. Бросилось в глаза растерянное лицо юного княжича Ивана, затолканного и забытого боярами. Федор поклонился княжичу, прокашлялся. Тут Терентий завидел Федора, и Федор спросил у него нарочито громко, чтобы слышали все: «Сдавать град Акинфу не надумали?» «Ты что?» — едва не замахнулся на него боярин. «Я не что, а в городе молвь такая. Ворот кто?» Из толпы выдвинулся незнакомый московит в дорогом опшне с надменным лицом. Глянув скользом на Федора, гневно вопросил Терентия: «Это по что тут? Ойми людей, боярин!» — с угрозой сказал москвичу Федор и еще возвысе спросил: «По что моих ратных убрали со стен? А ты поверь, что к мети твои творят в воротах, а после прошай!» — кинул он через плечо московиту. Боярин пошел пятнами, задохнулся гневом, приздынул было кулаки, но юный княжич, что-то поняв, наконец, схватил его за рукав и начал торопливо успокаивать. Федор, глядя глаза в глаза, молча вопросил Терентия. Тот, едва заметно поведя бровью, качнул головой: «Уйди, мол, от греха», и сам, потянув Федора за собою, повел к дверям палаты. Уже за дверями старик достал цветной плат, отер вспотевшее лицо. «Осрамил ты меня! Я Джакатий, большой боярин московский! Срал я на него!» — возразил Федор. «Прикажи немедля моих людей на ворота вернуть, не то гордо не удержим!» Терентий Мишинч вдруг улыбнулся весело. «Прости, старика, Федь, перепали маленько тут все!» Подошел Михаил Терентьич, кивнул Федору как равному, вопросительно поглядел на отца. Терентий тут же велел ему вернуть переославских дружинников к воротам, а московитов поставить охранять терема. Михаил хотел было спросить еще что-то, видно, про Акатия, по велению коего в воротах были поставлены вместо переославцев москвичи, но не спросил, махнул рукой, побежал исполнять отцовский приказ. Терентий Мишинч вышел с Федором на Забороло. «А мне, баяли, хворый ты, и сейчас не дужен», — отмолвил Федор. «По мне, боярин, вот что, Гаврилыч постеречь не грех, и Антонова сынка с Еремеем. Те-то доброходы Акинфы не открыли бы ворота, Атай». «Уже послано, Федя», — сказал Терентий Мишинч негромко и оглянулся, не услыхал бы кто. «На то моя старая голова еще сгодилась». Они поглядели друг на друга, и Федор, оттаивая душой, слегка улыбнулся тоже. Нет, не предаст он старика, как не предал в свою пору покойного князя Ивана Митрича. «Ступай, Федя», — сказал, помолчав Терентий, — «наведешь порядок в воротах, ворочайся назад. Мыслю, без тебя весть про Тасю передать немочно. Дороги перегорожены все». Федор воротился в терема через 2 часа с большим синяком под глазом. Коротко доложил, что народ успокоен, улица очищена, и городовым воеводам воля забивать в осаду слобожан из рыбацкого окологородья, благо озерные ворота свободны, и акинфовых ратных там пока мест нет. Долагал он в стольной палате перед лицом московского княжича, напряженно и неловко застывшего в княжеском кресле, и бояр, что уже не толпились, как давеча, посереть палаты, а чинно сидели по лавкам, кто с любопытством, кто со скрытой улыбкой, поглядывая на Федора. Утренняя сшибка его с Акатием, видно, не прошла даром. Терентий отнесся к княжичу и, получив в ответ разрешение наклоном головы, вопросил Федора, сумеет ли тот пробраться мимо акинфовых застав гонцом от княжича Ивана на Москву. А Катя тут не выдержал, тоже подал голос, предлагая послать с Федоровым кого-нибудь из московских ратных. «Не, никого не нать», — твердо отмолвил Федор. «Я один пройду, а с иным и пропасть мощно. Конь надобен добрый, и сани». Бояре зашевелились. По палате рябью прошла говорка, и Федор услышал спрошенное в полголоса одним из московитов: «Верный?» Осуровив лицом, Он повернулся к вопрошателю и громко, гася улыбки, бояр отмолвил: «Мне с Акинфом не сговорить. Те поры, когда он к Андрею Санчу перекинулся, я сотню людей у его увел. И грамоту на Переяславль от князя Ивана Митрича привозил я». Княжич Иван вопросительно поглядел на бояр, и Терентий Мишинч медленно и веско утвердительно наклонил голову. Тогда Иван, порозовев, приподнялся и звонко сказал Федору: «Можешь идти!» Федор вышел на площадь. У него вновь, как схлынули напряжение и гнев, ослабли и задрожали ноги. Он остоялся, морщась и стараясь справиться с собою. Без мысли следил, как из собора выносят кресты, и толпа ратных и горожан начинает присягать на верность московскому князю, обещая не предать себя в руки врагу. Скоро его вновь позвал к себе Терентий Мишинич изъяснить словесно, что и как надобно передать Протасию. Федора опасу ради посылали без грамоты. Терентий, наказав все, помолчал, глянул просительно. Федор понял, сказал: «Пущай смеркнет. На свету все одно изловит меня стоин глухой тетери. Мне нынче, мол, поспать бы». Старый боярин захлопотал, сам провел Федора в небольшую изложницу, и Федор с блаженным облегчением повалился на овчину и вытянул ноги. Как она поворотится нынешней ночью, схватит его, или сумеет он уйти от Акинфовых застав, все это отодвинулось посторонь. Сейчас Федор хотел только одного — спать. Он проснулся, будто его толкнули. На дворе были сумерки, и Федор на мгновение испугался, не проспал ли он, прислушался к себе. В теле была отвычная легкость, и в голове чуть-чуть звенело, видно, отступила болесть. Выходя, он столкнулся с Терентием. Старый боярин сам шел будить Федора. Кони, сани и припас — все было готово уже. «Но, Федюша, Христос с тобою, не выдай, смотри!» — напутствовал его Терентий и перекрестил на прощание. «Удержитесь тут-то 3 дня!» — деловито отозвался Федор, забираясь в сани. Меж тем, как нарочито выпущенные из засады вместе с ним 2 горецких мужика подняли переполох в Акинфовом стане, Федор сразу свернул влево и хорошей рысью проскочил до Раменья. Лишь тут его заметили и пустились в сугон. Теперь надо было только не оплошать. Спасло его то, что он знал все проселки как свои 5 пальцев. Осторож была, видать, из Тверичей, и далась на обман. Заманив их в Чистолесье, Федор оторвался от погони, круто свернув знакомой тропой, по которой в зиму возили сено, а вдосталь, попетляв по перелескам, загнал сани в непролазный ельник, выпряг коня, наложив на него приготовленное седло и сбрую, и, бросив сани на произвол судьбы, начал Чернолесьем и оврагами выбираться к московской дороге. Теперь он одного лишь боялся, как бы там ни напороться вновь на изгонную Акинфову рать. Земля подмерзла, но снегу было чуть. Конь с хрустом топтал валежник, и топот одинокого всадника далеко разносился окрест. На пригорках Федор останавливался, прислушиваясь. Ночь уже переломилась, и нужно было очень спешить. Сменного коня он мог добыть только в боярском селе под Радонежем. Федор совсем уже было решился выбраться на прямой путь и скакать в опор, когда, поднимаясь по склону, заслышал со стороны московской дороги смутный гул, какой бывает от проходящего коневого стада или большой толпы. Проскочив по неволе открытую поляну, Федор резко остоялся уже в самой опасной близи от дороги и замер. Он стоял за кустами, сдерживая дыхание, и молился лишь, чтобы не заржал конь. Вдоль всей дороги шевелилась рать. «Свои альтверичи», — гадал Федор, все не решаясь выступить из кустов. «К альтверичи пропаду, догонят». Холод не столько от ледяного ветра, сколько от страха заползал за воротник. Помог счастливый случай. Один из ратников, грубо ломая кусты, отошел от своих и почти на расстоянии протянутого копья от Федора начал мочиться. Дождав, когда затихло тоненькое журчание струи, Федор окрикнул негромко и, возможно, деловитее: «Эй, москвич ли?» Ратник ругнулся, шатнувшись в кустах. Не видно было, но чуялось, шарит отставленное оружие. «Не шуми, друже!» — перебил Федор, не сожидая, когда тот закричит. «Я тут один!» «Чьи вы? Чего тебе?» — заполошенно вопросил, наконец, ратник. «Родионовы, что ли?» — повысил голос Федор. «Ну?» — протянул ратник. Федор кожей чуял, уже шли от дороги, что ежели сейчас... Только сейчас он еще мог удрать, да и то выложив из коня все, на что тот был способен. «Протасья Тысяцкого нету ли?» — спросил Федор, как в воду кидаясь. «Ратные Иеговы с нами!» — помедлив, отозвался дружинник. «Позови кого не то!» — сурово потребовал Федор. «Дело есть! Сюда созови!» — крикнул он вслед и сам тихонько начал пятить коня. Скоро во тьме замаячили верховые, затопотали кони. «Кто я тут-то?» — громко окликнули из толпы. «Москвичи?» — вновь требовательно вопросил Федор. Холодные ветви, прогладив по щеке, заставили его вздрогнуть. «Пропал!» — подумалось где-то внутри. «Ты-то чей?» — отозвались те, подъезжая. «Переославской!» — возразил Федор. «Все. Теперь че не выбраться будет», — решил он и, решив, охрабрел. Сам тронул коня, подъезжая. «Кому то-то, Протасья нать?» — недовольно произнес один, и по голосу учуялось боярин. И все же было неясно, не обманывают ли его. «От княжича Ивана!» — бросил Федор, как в ледяной омут, въезжая в круг вступивших его людей и коней. «Грамоту давай!» — потребовал боярин. «Грамоты нету», — отмолвил Федор, и вновь нехороший холодок прошел у него по спине. «Не поверят». Москвичи верно подумали то же самое, потому что боярин жестко потребовал: «Тогда вали за мной! Саблю отдай ради всякого случая!» Лишенный сабли, Федор совсем оскучнел. В лицо его из московских бояр помнил один Протасий, а его-то как раз и не было. Да тут еще кто-то из ратных, спрошенный со стороны, у него за спиной вымолвил весело: «Тверского доглядчика поймали, к набольшему ведем». Боярин, оглянувшись, позвал: «Эй, кого не то из Протасьевых покличь, повести тама в полку, может, знают. Как звать-то тебя?» «Федором». «Федор Михайлович я, старшой городовой дружины Переяславской», — торопливо отозвался Федор. «Но где ты там, старшой, это мы вызнаем», — отчужденно возразил боярин. Совсем стало зябко Федору. Подумалось, оно, как и воеводе, не доложат. И вдруг молодой, не сразу узнанный голос окликнул его из темноты. «Батя!» — ратник прянул к нему. И уже в следующий миг, поняв, что перед ним сын, Федор разом, как отпустило в чревах, посунулся встреч, и они с коней, бросив в поводья, обнялись и долго не выпускали друг друга из объятий. «Батя! Батя!» — повторял, как маленький мешок, а Федор молча мял его плечи и трясся, отходя от прежнего страха. Меж тем, как только Мишук узнал отца, строй москвичей разрушился. Все затолкались, сбились в кучу, задевая стременами, боками и мордами коней. Затолпились вокруг Федора, заспрашивали. Тоже, видать, ждали, что чужой и враг, а теперь уже торопили, гомонили разом. «Из Переславля! Из Переславля гонец!» Шорохом потекло по дороге. И уже какие-то бояре, хрупая валежником, пробирались к нему прошать весть к набольшему, разузнать, как там в городе, который грехом подумали иные, не взят ли уже тверичами. Федор оторвался, наконец, от сына, и уже с решительной переменой в голосе в полный язык бросил подъехавшим: «К Родиону Несторычу веди!» Родион сидел на складном ременчатом стуле, напоминая рассерженного Дмитрия Солунского с древней иконы. Уставясь холодными глазами в лицо, Федору выслушал, кивнул и, не меняя выражения лица, велел накормить и наградить гонца. Федор, отойдя прочь и тут же приняв опять отобранную давеча саблю, поежился, вчуже почуял Родионову злость и не позавидовал Акинфу. За ночь московские полки подтянулись ближе к Переяславлю и, не входя в соприкосновение с тверскими заставами, остановились в лесах. Родион велел дневать, не разжигая костров, и не показываться. К вечеру он вызвал Федора. «Сумеешь нынче ночью моих людей провести до города?» Он требовательно глядел на переяславца и, видя, что тот медлит, нетерпеливо добавил: «Двоих!» «Двоих проведу», — сказал, наконец, Федор. Родион кивнул удовлетворенно. Под городом им пришлось бросить коней и последние два перестрела пробираться ползком. К счастью, и тут обошлось. Только уже когда было до своих рукой подать, сторожевой крикнул заполошно: «Кто?» «Не ори, дурень, Федор я! А Энти?» Спросили из темноты, недоверчиво разглядывая скуластые морды двоих киевских торчинов, сорыча и свербея, поднявшихся за спиной Федора. «Со мною! От Родиона Нестрыч посланы! Московская рать подошла!» Проговорил он, быстро подходя и рукою отведя нацеленное на него лезвие рогатины. «Что? Не узнал ли?» «Прости, Михалыч, свят Господь!» — перекрестил соратник. «Тот, что Господь!» — возразил Федор, тут только почуяв, до чего он устал за эти полтора дня. «Громче бы кричал, нас бы, глядишь, похватали под городом Акинфовых Луи!» Терентий Мишинич с Акатием не спали оба, и тотчас обрадованные вцепились в Родионовых посыльных. Федор подоспел как раз вовремя. Минувший день прошел в переговорах и конных сшибках, а из утра ожидали приступа всею Акинфовой ратью, и, сметя силы, воеводы уже не надеялись доли удержать города.